«Гойда, Гойда!» — кричали опричники. Более 200 крестьян опальной деревни казнил царь. Мужичьи головы, как арбузы, валялись на залитой кровью площади. Дошло дело и до мужицких жен. Всех баб и девок опричники выволокли из домов, сорвали с них одежду и заставили ловить кур, выпущенных из корзин, у ног царского коня. «Стреляй по оленям!» — закричал царь. Он поспешно вложил в лук стрелу и первый выстрелил в обнаженную женщину. С дикими криками и свистом опричники стреляли из луков, ворущих от страха и боли женщин, словно охотились за дичью. Разъяренный бабьими воплями, из ближней избы выскочил высокий косоротый мужик в длинной рубахе и бросился на первого попавшегося на глаза карателя. Он подступал скоком, сжав в руках рогатину. Опричник выхватил саблю и стал отбиваться. «Стреляй!» — выкатив черные кровянистые глаза, закричал царь Иван, показывая пальцем на мужика. Стрелы полетели в косоротого. Однако он успел проткнуть рогатиной опричника. Мужик своей смертью спас многих женщин. Воспользовавшись коротким замешательством, они бросились со всех ног к близкому лесу. Анфиса, жена Степана Гурьева, побежала к густому кустарнику на берегу реки. «Степушка!» — кричала она, задыхаясь. «Степушка!» Погнавшийся конный опричник ударил ее древком копья в затылок, и Анфиса потеряла сознание. «Гойда! Гойда!» — раздавались грозные вопли царя. Опричники поджигали дома, рубили и кололи деревенское стадо, не успевшие выйти на пастбище. Перебивали крестьянским лошадям ноги, запалили скирды недавно скошенного сена. Человеческие вопли, мычание коров и отчаянное ржание лошадей смешались. Царь Иван осадил взмыленного коня у большого пруда, в котором водились крупные жирные караси. «Спускай воду!» — крикнул царь. Опричники осушили пруд, на илистом дне, широко открывая рты, бились золотистые рыбины. «Пусть дохнут, везде измена!» — бесновался царь. После расправы с опальными в деревне Федоровке царь Иван до глубокой ночи пировал с приближенными в походном шатре. Рядом с ним сидел Федор Басманов. Молодой, красивый мужчина, он приходился царю родственником, был женат на племяннице покойной царицы Анастасии. В застолье участвовали бояре Василий Юрьев, Иван Чеботов, царский шурин князь Михаил Черкасский, ловчий Григорий Ловчиков, князь Василий Сицкий, женатый на сестре царицы Анастасии, и несколько знатных казанских татар. Обширные родственные отношения царя Ивана по крови и по свойству были очень сложными и запутанными. Вряд ли он помнил всех своих родственников. Ночью в разгар пиршества прискакал домный дворянин Малюта Скуратов. Оберегать царскую власть в Александровой слободе остались верные опричники Алексей Басманов и Афанасий Вяземский. Малюта подробно рассказал царю о мнимых заговорах и изменах, якобы им открытых. Он твердо верил, что лучше выдумать предателя, чем явиться с пустыми руками. Царь, как всегда, слушал внимательно. «Потерпи, великий государь», — закончил Малюта Скуратов. «Скоро ты победишь, и все будут у ног твоих, и все признают, что только от тебя исходит истина и спасение». Уединившись после пира, царь Иван долго распевал покаянные псалмы. От холода Анфиса под утро пришла в себя. Она голая лежала со вчерашнего дня в прибрежных кустах, уткнувшись лицом в траву. Тупая боль в затылке не давала повернуть голову. Молодая женщина с трудом приподнялась и села. Сквозь зеленые ветки ивняка виднелись дымившиеся остатки сгоревших деревянных изб. Ярко горели боярские хоромы и деревянная церковь, построенная Иваном Петровичем Федоровым 2 года назад. Чуть ниже по реке одиноко чернела закопченная баня боярского приказчика Сереброва. Анфиса была удивлена, все будто вымерло, и голосов человеческих не слышно. Тишину нарушал тоскливый собачий вой. «Погреться бы», — было первой мыслью озябшей женщины, — «там у пожарища». Она хотела бежать к горевшей церкви, но стыд остановил ее. Поразмыслив, она решила пробраться под берегом к темнеющей на реке Серебровской бане. Кое-как прикрывшись веником из зеленых веток, Анфиса побежала. У дверей молодую женщину вновь обуял страх. Ей послышался шум внутри бани, и она не сразу взялась за железное кольцо. Анфиса вспомнила своих сыновей, Николку и Ванятку. Они остались дома. Что им сделается, успокаивала она себя. Младенцы перед Богом и царем не виноваты, а мужик, на счастье, по дрова уехал, а бой жив будет. Она снова прислушалась, за дверью стояла тишина. От боярской усадьбы по-прежнему доносился собачий вой, на реке квакали и тюрюрюкали лягушки. Во враге раздался чей-то тихий стон, ей опять стало страшно. Отбросив сомнения, Анфиса звякнула скобой. Дверь скрипнула и отворилась. Какое-то черное двуногое существо бросилось от двери и спряталось за печкой. Анфиса вскрикнула, ноги подогнулись, словно тряпичные. «Это я, твоя сестра Арина!» — услышала она будто издалека знакомый голос. «Не бойся, я в саже нарочно вымазалась, чтобы кромешники не нашли. Сейчас-то спят в своих шатрах они, не бойся!»